Например, к чистоте чувств, к самому главному. Я хочу сказать, что бы ни случилось, какие бы ни были времена, если даже наступит полная свобода, и можно будет говорить и показывать все на свете, я не сторонница таких новшеств. Это безобразно. И слова всегда имеют большое значение. «Вы правы», — согласился он. «Слова имеют большое значение». Он слушал ее очень внимательно. По правде говоря, глаза у него были ужасно маленькие, но ресницы очень черные. Она торопливо продолжала. «То, что вы описываете в своих книгах, почти полностью исчезло. Это было в иную эпоху. А сейчас заболтали то хрупкое и нежное, что не терпит пустой болтовни. Не правда ли?» Он задумчиво посмотрел на нее, а она с горячностью добавила. «Я хочу сказать, что это вызывает лишь обратное. Пропадает всякое желание. А жаль, не правда ли?» «Интересный ход мыслей», — медленно и отстраненно сказал он. Он поднялся и спросил, не хочет ли она послушать музыку. «Спасибо, хочу», — безразлично ответила она. На вопрос «Какую музыку?» она ответила «Любую». «Что ж, у меня есть всякое. Скажите, что вы предпочитаете. Выбирайте». В этот момент ей ничего не приходило на ум, кроме Бетховена и Битлз, и она ответила «Выбирайте сами. Так же, как выбрали, что мне пить». Прозрачная, очень холодная и мягкая музыка, задумчивая и равнодушная, наполнила комнату. Она решила больше ничего не говорить, и ее лицо сразу изменилось, как-то сжалось, в нем появилось что-то детское. Ей больше не хотелось ублажать его. «Вы обиделись на меня?» — спросил он. «Действительно, было глупо с моей стороны предложить вам вермут. Быть может, вы предпочитаете виски или коньяк или еще что-нибудь?» «Нет-нет, ни в коем случае», — торопливо ответила она, задыхаясь от смущения и раскаяния. «Почему он не говорит так, как пишет?» — промелькнуло у нее в голове. «Он любезен, но это холодная, ничего не значащая любезность. Так утешают того, с кем вовсе не считаются, кто вел себя скверно или еще не вышедшего из детского возраста». «Это шкура из Африки?» — спросила она. «Кажется, из Индии», — ответил он. Вот он снова отдалился. «С писателем не болтают о том о сём. С ним говорят о значительном. А я думаю только о себе, вовсе не о нем». Они оба начали говорить разом. Потом оба замолчали и посмотрели друг на друга. «Извините», — сказал он, — «вы что-то хотели сказать?» «Нет, ничего особенного». «Продолжайте, прошу вас». «Я просто подумала, что делает человек, что делает писатель, если его не поняли, если у него скверно на душе, и он не может писать. Должно быть ужасно читать злые статьи. И много ли найдется людей, которые понимают, каково это и как важно?» Его лицо помрачнело, и она смущенно замолчала. Ее на мгновение хватил непонятный стыд, и музыка вдруг тоже умолкла. Напряжение достигло предела, но тут писатель протянул руку, на мгновение коснулся ее руки и уважительно спросил, какие из его книг она читала. Она сделала глубокий, долгий вздох, посмотрела ему в глаза с мрачным обожанием и ответила. «Все. Все книги, которые вы написали. Они стоят на отдельной полке. Их нельзя смешивать с обычными книгами. Я живу по ним, хотя это нелегко. Я верю в них. Я ваша ученица и последовательница». Это странное и высокопарное слово «последовательница» соединила их так же явно и призывно, как молчание после его чужой и холодной музыки. «Мне не надо больше ничего говорить», — подумала она. «Я сказала нужные слова, и они ему понравились». Наконец он стал говорить так же, как умел писать, и слова его были обращены именно к ней. «Мой дорогой друг», — сказал он, —